Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Wow. Yeah. Это вам не сказки. Wow. Yeah. Это вам не сказки. Привет. Здрасте. И это подкаст «Это вам не сказки». В каждом выпуске мы проверяем, правдивы ли сказки, мультики и фильмы. Меня зовут Степа Калитиевский. Я третьеклассник, и я в основном в волшебство не верю. Я Тата Зарубина, я биолог, работаю в школе, и я верю в волшебство. В каждом выпуске я прихожу к Тате и спрашиваю, правдива ли сказка. И сегодня я пришел сюда и задал такой вопрос. Может ли человек спать 100 лет, 1000 лет, вечность? 15 дней. Почему тебе пришел в голову этот вопрос? Я прочитал сказку «Спящая красавица». И она там спала как раз 100 лет. Угу. Расскажи, почему? Ее заколдовали. Как это случилось? Расскажи. Отец и мать спящей красавицы обидели какую-то очень могущественную фею. Обидели они ее тем, что не позвали на вечеринку. Это же Малефисента. Как она посмела прийти? Надо же! Какое блестящее общество! Я была немного огорчена, не получив приглашения. Его и не посылали. Как не... Ой. И она заколдовала спящую красавицу, что она уколется о веретено и заснет навечно. Умрет. Умрет. И умрет! О, нет! Но так как это была не единственная фея на вечеринке, то другая фея сказала, что спящая красавица не умрет, а будет спать 100 лет. Коль по заклятию ведьмы злой ты все ж уколешь пальчик свой, надежды луч, мой дар тебе блеснет наперекор судьбе. Ты не умрешь, а будешь спать 100 лет, дитя, но не горит. Лучше, чем смерть. Да, но она просто не могла совсем убрать действие этого волшебства, но могла его ослабить, да? Ну да. А ты любишь спать? Обожаю. То есть ты бы хотел бы проспать 100 лет? Ну, не настолько обожаю. А во сколько ты обычно ложишься и встаешь? Ложусь где-то в 10, просыпаюсь 2 раза, первый раз в 6:05, второй в 7 где-то. Ничего себе. Ну, я, конечно, люблю поспать, но сплю мало. Понятно. Мы забыли сказать, что принцесса в сказке проспала 100 лет вместе со своими придворными. И проснулась она от чего? Из-за того, что ее, как в многих сказках, поцеловал принц. Поцеловал прекрасный принц. Как ты думаешь, такое может быть на самом деле, что человек так долго спит 100 лет и просыпается от поцелуя? Насчет поцелуя я сильно не уверен. Но проспать 100 лет можно. Наверное, конечно, человек не может вот так вот спокойно лечь поспать и проснуться через 100 лет. Наверное. Хотя бывает такое, что человек засыпает или находится в состоянии, как будто бы он спит, очень-очень долго. Иногда такое состояние называют летаргическим сном. Так проспать можно несколько недель, месяцев и даже лет. То, что случилось с принцессой, это, конечно, дело рук феи, потому что обычному человеку, если он спит, ему все равно нужно есть и пить. То есть просто так заснуть на 100 лет, проснуться в заросшем замке, покрытым плющом и пылью, невозможно. Нужно, чтобы все-таки за тобой кто-то ухаживал. Обычно это делают доктора. Но... Тем не менее, бывает такое, что человек, обычно это происходит из-за какой-то болезни, очень долго спит, можно так сказать. Вот, это происходит по разным причинам. Иногда это какое-то психическое расстройство, иногда такое состояние вызывают какие-то инфекционные болезни. А иногда, это никто не знает, почему такое происходит. Одну такую историю описал очень известный российский ученый и врач Иван Петрович Павлов. Может быть, ты слышал такое выражение «собака Павлова»? Да, правда, не знаю, что это означает. Вот он изучал, в частности, собак, изучал рефлексы при помощи собак, но не только. В том числе он наблюдал за человеком, который проспал 20 лет. Он заснул в самом конце 19 века, когда он был крестьянином и был еще довольно молодым и активным человеком. Звали его Владимир Качалкин, и в какой-то момент он стал вялым и ленивым, решил, что ему очень не хочется выходить из комнаты, выходить что-то делать, стал все больше лежать. И в какой-то момент лег на кровать и перестал подавать признаки жизни. Точнее, у него, конечно, было слабое дыхание и билось сердце, хотя очень редко, но в остальном он просто как будто бы заснул очень-очень крепко. Его отвезли в больницу, и там 20 лет за ним ухаживали, кормили, в том числе его через специальную трубку. И вдруг уже после революции, то есть представляешь, он заснул при царе, а проснулся после революции. И постепенно он стал двигаться, начал говорить, пришел в себя и рассказал докторам, тем, кто там был с ним рядом, что все это время он, в общем-то, понимал и слышал, что происходит вокруг, но у него не было никаких сил ничего с этим сделать. Даже дышать ему было трудно. И вот считается, что это у него было такое психическое заболевание. Другая история, которая как раз вызвана какой-то инфекцией, тоже произошла в начале 20 века, когда в Европе и в Америке прошла целая эпидемия такой сонной болезни. Точно никто до сих пор не знает, что это было, но тогда многие больные, которые заболевали этой болезнью, становились сонными, вялыми, могли заснуть в самом неподходящем месте и проспать так несколько недель. Эпидемия эта длилась несколько лет, а потом закончилась достаточно внезапно и с тех пор не повторялась. И, в общем, никто причин ее точно не знает. Вот. А еще есть даже такая штука, которая называется синдромом спящей красавицы. Такое случается почему-то чаще с подростками, хотя вообще это случается очень редко. Но если случается, то обычно с подростками. Вдруг человек ложится спать на несколько дней или недель. Он не совсем не может проснуться. Он может проснуться, поесть, сходить в туалет и лечь спать обратно. Так он может проспать очень долго. А потом обычно он просыпается, и с ним становится все в порядке. И причин этого никто не знает. Вот это называется синдром спящей красавицы. Я еще слышала о таком виде сна, не сна, кома, в общем. Да, расскажешь, что ты про это слышал. Я слышал, ну, кома бывает от двух вещей. От того, что человека привезли в больницу, и врачи решили, что ему будет лучше в коме лечиться. Врачебная кома, кажется, это называется. Или после какой-то травмы очень жестокой человек сам впадает в кому. Первое, что ты сказала, это такой специальный, очень глубокий сон, в который действительно врачи специально погружают человека, чтобы можно было его лечить спокойно, и чтобы его организм восстанавливался после какой-то тяжелой истории. А вот кома, которая происходит с человеком в результате какой-то болезни или травмы, несчастного случая, это состояние, когда человек находится без сознания и ни на что не реагирует, и на самом деле его мозг перестает управлять его организмом. И иногда она бывает такой тяжелой, такой глубокой, что человек не может сам дышать. Его тогда подключают к аппарату искусственного дыхания, его кормят тоже через трубочку, и он сам не может ничего. Это такое состояние, по сути, между жизнью и смертью. На волоске. На волоске. Кома – это страшное состояние, но бывают совершенно чудесные истории, когда человек может очень долго пролежать в коме, а потом проснуться, выйти из комы и оказаться обратно снова здоровым человеком. Угу. Ну, а у спящей красавицы что? Она заболела, ее в волшебную кому фея это погрузила. С ней это что произошло? Мне кажется, что то, что случилось со спящей красавицей, больше похоже на летаргический сон, конечно, волшебный. Вообще, примерно во времена спящей красавицы люди очень боялись этого самого летаргического сна, потому что в это время стало понятно для многих, что если человек кажется мертвым, то это не значит, что он совсем умер. Может быть, он задохнулся или замерз, и его можно еще спасти. И многие люди тогда стали бояться, что с ними может произойти то же самое. Они, например, уснут таким летаргическим сном. Их вовремя не спасут, но похоронят. А потом, оп, они проснутся. И вот в могиле сырой. Да, в сырой могиле. В это время очень эти страхи были почему-то очень распространены. Ужасно много было легенд про то, как люди какого-то человека закопали, потом он проснулся и не смог выбраться. Это было очень много мрачных и страшных историй. И во многих странах в те времена даже приняли законы про то, что людей нельзя хоронить сразу, а нужно, например, подождать 3 дня, прежде чем их закопают в землю, чтобы проверить, точно ли он не проснется. Некоторые люди, которые особенно боялись, они заказывали себе специальные гробы с разными приспособлениями на случай, если они проснутся в этом гробу. Например, с люком. Или еще внутри гроба был колокольчик, привязанный к палочке, чтобы если человек, который лежит в гробу, проснется и решит позвонить, было слышно, что он подает признаки жизни, его надо достать. Тьма. Тьма. Вот, наверное, это больше похоже не на проверку сказок, а на хоррор. Это вам не сказки. Да, наверное. Вот, в 20 веке, когда медицина как-то стала более продвинутой, люди стали ей больше доверять, и постепенно таких страхов стало меньше. Сейчас уже мало кто действительно боится быть похороненным заживо, правда? Ну да. Видимо, это потому, что лечить от этого умеют лучше. Наверное. Но на самом деле, даже если ты не спящая красавица и не впал в летаргический сон, ты будешь спать не меньше 20 лет. Угадай, почему? За жизнь. Да, за жизнь. Просто не подряд. Люди примерно, ну, треть своей жизни спят. Например, если тебе 70 лет, то ты примерно 23 года из них проспал. А если 100 лет? Получается примерно 33. Хорошо, спасибо. Как ты думаешь, зачем мы тратим столько ценного времени на бессмысленное лежание в постели? Ну, почему сразу бессмысленное? Мозг отдыхает, глаза отдыхают, тело отдыхает, позвоночник отдыхает, ноги отдыхают. Все правильно. Ты, наверное, можешь вспомнить, каким ты становишься, если ты не выспался. Злым, очень злым и недовольным. Да, даже если ты совсем немного не выспался, ты становишься злым, хуже соображаешь, хуже запоминаешь, да? Невнимательный обычно. Бывает такое? Угу. И даже бегаешь ты хуже, если не выспался. Угу. Сон важен и вообще для здоровья. Если человек постоянно не досыпает, он чаще болеет, и у него всякие неприятные болячки появляются. Потому что во время сна происходит действительно, как ты правильно сказал, такая перезагрузка мозга, он восстанавливается после тяжелого и насыщенного думанием дня. Восстанавливаются и мышцы, и клетки, которые отвечают за иммунитет. Угу. Но особенно он важен для нервных клеток, нейронов. Нервные клетки – это клетки, которые, например, как ты правильно сказал, в мозге у нас. Они называются нейроны. Днем они все время на чеку, они все время получают информацию какую-то. Они все время работают. А ночью или в другое время, когда мы спим, они гораздо меньше получают информации и могут отдохнуть за это время. Ну, и... если тебя польют холодной водой, они, конечно же, тебя разбудят. Да, если тебя польют водой, то, конечно же, ты проснешься, и тогда клетки перестанут отдыхать. И тогда полившему тебя человеку будет плохо. Потому что ты не доспал, ты злой, да? Очень. Вот. И еще они отдыхают, накапливают энергию, которую растратили днем, и вообще возвращаются в рабочее состояние. А как организм чувствует усталость после дня насыщенного? Ну, ты имеешь в виду, откуда он понимает, что ему пора спать? Ну да. За это отвечает наш мозг. У нас в мозге есть специальные центры, которые отвечают за сон и бодрствование. Центры бодрствования стараются нас поддерживать в бодром состоянии. А центры сна, наоборот, стремятся нас утихомирить и погрузить в сон. Но они все время противостоят друг другу. Воюют за какие-то части дня. За контроль над нами. Война миров. Да, но есть еще другая часть мозга, которая следит за тем, чтобы все было по-честному. Это такие внутренние часы. Да, внутренние часы постоянно подстраиваются под внешние условия. Они все время проверяют, что сейчас за окном. Они связаны с нашими глазами, специальными нервами, и все время получают информацию от них о том, день сейчас или ночь. И чем светлее, тем наши внутренние часы активнее, потому что от освещенности зависит выработка специального вещества в нашем организме, которое называется мелатонин. Мелатонин регулирует сон и задает ритм всему нашему организму. И в темноте он вырабатывается активно. А когда становится светло, он почти перестает вырабатываться. То есть получается, что мелатонин вырабатывается в то время, когда мы должны спать. Вот, еще эта система с внутренними часами начинает сбоить, знаешь, когда? когда мы летим в далекие края и оказываемся в другом времени. Летал ты когда-нибудь куда-нибудь далеко? Каждый год в Америку езжу. Точно. И как ты приспосабливаешься? Долго тебе приходится перестраиваться? Не помню. Но через 2 недели мне придется припомнить, как это происходит. Ты едешь в Америку? Да. К дедушке, который там живет. Класс. Ну вот очень многие люди жалуются, что им трудно перестроиться, когда они, например, прилетают в Америку, и у них уходит много времени, чтобы снова начать спать ночью и просыпаться утром. Знаешь, почему это происходит? Ну, другая часть планеты, другое время, другой трафик нужный. Потому что наши внутренние часы расходятся с реальным временем. И им нужно какое-то время, чтобы обратно синхронизироваться с окружающей действительностью. Ну что, мы разобрались со спящей красавицей? И не только с ней, кажется. Да, разобрались. Что-то еще хочешь узнать? Абсолютно доволен. Ну хорошо. Тогда будем заканчивать. Ну да. Это был подкаст «Это вам не сказки». Мы благодарим редактора Асю Терехову, выпускающего редактора Гришу Пророкова, звукорежиссера Диму Гудничева, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и студию «Фабума Рекордс».